Открытие мужское. 10 лет назад вы женились на соблазнительной Гетере, которая через год превратилась в существо неопределенного пола в замызганном халате. Вы разлюбились, развелись, подали на раздел имущества, потеряли квартиру, женились снова. Вечером она смыла макияж, и кошмар повторился. Вы ушли в запой, потеряли работу, взяли себя в руки, устроились на другую фирму, начали зарабатывать, чтобы построить квартиру, купить автомобиль, отдать ребенка в престижную школу. Некогда продохнуть. Секса хочется все меньше. Нервы, знаете ли. И вот однажды, вернувшись домой из командировки, вы застали жену с любовником. «Все женщины одинаковы», — сказал людоед, обгладывая косточки очередной жертвы. «Нет, вы не убили ее. Кому хочется в тюрьму? Вы простили или развелись и стали убежденным холостяком».